«Ты меня понимаешь?» «Тот!» — Манчи как будто забеспокоился. Я оборачиваюсь. «Что? Тот! Тот!» И тут мы все слышим, в чем дело. Кто-то продирается сквозь кусты, ломая ветви и громко топая. И, о черт, это шум! Чей это шум? «Вставай!» — кричу я девчонке. «Живо вставай!» Я хватаю рюкзак и закидываю за спину. Вид у девчонки испуганный, но вроде не чересчур, бежать может. Я ору «Живо!» Хватаю ее за руку, уже не заботясь о порезе, и пытаюсь поднять ее на ноги, но вдруг становится поздно. Раздается вопль, рык и грохот, как будто падает целое дерево. И нам с девчонкой остается только обернуться. Это Аарон. Он в ярости, он изувечен, и он несется прямо на нас.